Глава 4. Лиза. Я потихоньку осваивалась на новом месте, но первая неделя на работе показалась настоящим адом. Коллеги встретили меня довольно прохладно, здесь мало кто улыбался, многие здоровались сквозь зубы, как будто слова плат. Из этого я чувствовала себя не в своей тарелке. Последней каплей стал Филипп. Мне казалось, что он, как мой непосредственный начальник, мог бы помочь мне адаптироваться на новом месте. Но Филипп Сергеевич закидывал меня поручениями, не всегда утруждая себя лишними объяснениями и инструкциями. Видимо, многие вещи казались ему очевидными. Приходилось постоянно гуглить, что значит та или иная форма документа, и разбираться самой. Не всегда у меня получалось выполнить все правильно с первого раза. Хоть это и абсурд, но у меня даже закрались сомнения, что Филипп Сергеевич специально не объясняет все сразу, чтобы я успела накосячить. А у него появился повод отчитать меня и провести мне целую лекцию с работой над ошибками. Вроде бы он говорил спокойно и вкрадчиво, но было ощущение, что он считает меня идиоткой. И объясняет все так, чтобы я точно поняла. Это сильно задевало. Спустя неделю я втянулась, сама стала выпытывать у него хоть какие-то вводные инструкции и перестала допускать ошибки. Это принесло свои плоды. Филипп перестал пилить меня по каждому поводу, хотя, когда он отвечал на мои вопросы, было видно, что запас терпения у него не резиновый. Но я стала чувствовать эту грань и вовремя прекращала допрос. Наконец-то я расслабилась и почувствовала себя увереннее. «Лиза, сделай мне кофе, пожалуйста». Попросил Филипп после очередной порции объяснений по новому заданию для меня. «Двойной эспрессо с нотками раздражения?» В шутку спросила я и тут же прикусила язык. «Извините, просто вы меня даже не ругали сегодня». Филипп Сергеевич изумленно уставился на меня. Я думала, он сейчас разозлится и отчитает меня за очередную дерзость на рабочем месте. Но он неожиданно улыбнулся. «С нотками смирения, пожалуйста». Ответил мой босс и ушел к себе в кабинет. Я только устроилась за своим рабочим столом, открыла нужные файлы и начала изучать информацию по новому заданию, как в приемной показалась Катя из отдела кадров. «Доброе утро, трудящимся!» «Привет, ты к Филиппу Сергеевичу?» Уточнила я, вспоминая, говорил ли босс про визит кадровика. «Нет, я к тебе!» Катя махнула небольшой стопкой документов в руках. «Не отвлекаю?» «Нет, проходи. Я еще не успела погрузиться с головой в работу». Вздохнула я, представляя, что просижу сегодня с заданием весь день. «Мне нужна твоя подпись вот здесь. Это журнал инструктажа по технике безопасности. Все сотрудники должны расписаться», — пояснила она. Я быстро пробежала глазами по тексту и поставила свою подпись в нужной графе. Катя забрала журнал и, казалось, собиралась уходить, но вдруг остановилась и посмотрела на меня. «Слушай, у меня есть идея. Ты не хочешь присоединиться ко мне на обеде?» предложила Катя. «Я обычно хожу в кафе через дорогу, там неплохо кормят, комплексы обеды недорогие». Ее предложение застало меня врасплох. Всю неделю я постоянно разгребала собственные косяки и не успевала перекусить, приезжая домой голодной. Учитывая, что я все-таки не бесплатный стажер, вполне могу себе позволить какой-нибудь суп. К тому же коллектив, в котором я оказалась, был преимущественно взрослый. Моих ровесников здесь не было вовсе. Я же студентка, только окончившая второй курс. А тут всех молодых ребят можно пересчитать по пальцам. И все они, как минимум, лет на 5 старше. А если понять, что с тем же Филиппом Сергеевичем дружбу водить не будешь, ведь он мой начальник, вариантов остается и того меньше. Так зачем ими разбрасываться? «С удовольствием», — ответила я, улыбнувшись коллеге. «Отлично. Я зайду за тобой в час дня, хорошо?» «Договорились», — кивнула я Кате, возвращая журнал. До обеда я успела выполнить внушительную часть задания. Пригодились навыки работы в Excel, которые мы разбирали на парах информатики в университете. Когда за мной зашла Катя, я уходила на перерыв с чистой совестью. «Как тебе работается с Филиппом?» — полюбопытствовала Катя, когда мы расположились за столом в кафе. «Вроде бы нормально», — сдержанно ответила я, не желая сплетничать про босса. «Просто нормально? Посади рядом с ним любую женщину из нашего офиса, и она не сможет спокойно работать». Усмехнулась Катя. «Мне кажется, ты лукавишь». «Лукавить не придется, если на работе заниматься работой, а не строить глазки начальнику». Я продолжала терпеливо держать оборону. «Наташка из Юриков с тобой бы поспорила». Веселилась Катя. «Какая Наташка? Каких Юриков?» «Заместитель руководителя из отдела по работе с юридическими лицами», пояснила Катя. «Говорят, она стала замом, потому что спит со своим начальником Виктором Степановичем. Ее даже не смущает наличие у него жены». «Я не люблю сплетни. А когда они касаются людей, которых я даже в глаза не видела, и вовсе становится скучно. Но, слушая Катины рассказы, я сделала один вывод. Нужно поменьше откровенничать и с осторожностью относиться к тому, что я говорю в ее компании. Есть риск, что все сказанное будет использовано против меня». В остальном, если закрывать глаза на то, что Катя любит перемыть косточки всем сотрудникам, мы без труда нашли другие темы для разговора. Катя была довольно легкой в общении, любила посмеяться и знала не только о том, что происходит в нашей компании, но и во всем городе. Когда я открывала городские группы с новостями в соцсетях, большую часть из них я уже знала от Кати. После обеденного перерыва мы с Катей вернулись в наш модный стеклянный офис. Подойдя к лифту, столкнулись с молодым человеком, который как раз выходил из кабины. Он был высокого роста, с короткой стрижкой темных волос, почти выбритых на висках, с круглыми щечками и с глумливой улыбкой, когда уголки губ, очевидно, уходят вправо. Одет был довольно стильно, в голубую футболку поло, заправленную в темно-серые брюки-бананы с черным кожаным ремнем. Вместо того, чтобы посторониться и дать нам войти в лифт, парень неожиданно встал в дверях, загораживая проход. С дерзкой ухмылкой он окинул нас взглядом с головы до ног. «Куда торопитесь, дамы?» Спросил он игривым голосом. Меня такое поведение возмутило, но Катя кокетливо рассмеялась в ответ. Кажется, ей нравилась его уверенность в себе и то, как он пытался с нами флиртовать. «Вообще-то, нам надо на работу!» С улыбкой ответила она, пытаясь протиснуться мимо него. «На тебя я здесь еще не видел. Ты новенькая?» Переключился он на меня, не обращая внимания на Катю. «Старенькая», — огрызнулась я. Возможно, не стоило ему хамить, но меня раздражало наглое поведение парня, который отнимал наше время. «Ой, какая злючка!» Засмеялся парень. «Мне нравится. Не кусаешься хотя бы?» «Альберт, отстань!» Наконец фыркнула на него Катя и отпихнула его руку, прикрывающую кнопку вызова лифта. Лишь после этого Альберт отошел в сторону, пропуская нас. Мы вошли в лифт, и двери закрылись. Катя тут же повернулась ко мне, ее глаза озорно блестели. «Это Альберт. Он из IT-отдела. Чуть меньше года у нас работает», — поделилась Катя. «Он тебе нравится?» — спросила я, проницательно поглядывая на коллегу. Катя неопределенно пожала плечами и отвернулась, увлеченно разглядывая серую стенку лифта. «Катерина, ты рассказала мне про все отношения в коллективе, но ничего не говоришь о себе», — подметила я. «Слушай, такие парни, как Альберт, обычно не смотрят на таких девушек, как я», — грустно ответила Катя. «Поэтому нет, не нравится. Я хочу, чтобы чувства были взаимны. А без этого мне неинтересно». «А с чего ты взяла, что ты не можешь ему нравиться?» — не отставала я, пытаясь нащупать причину столь заниженной самооценки у моей коллеги. «Стал бы он так свои перья распускать». «Так он же не передо мной их распускал!» Засмеялась Катя, разряжая обстановку. «Ладно, мой этаж!» Катя махнула мне на прощание, вышла из лифта и зацокала каблуками в сторону своего кабинета. Остаток дня пролетел незаметно, потому что я по уши погрузилась в работу. Пока разбиралась с заданием от Филиппа Сергеевича, не заметила, как стрелки часов перешагнули отметку 18:00. Надо сказать, и мой босс не показывался из своего кабинета. Я отправила необходимые файлы ему на почту и выключила компьютер. После интеллектуальной нагрузки мозг был затуманен. Я так устала, что двигалась практически на автопилоте. Выходя из лифта, я даже не заметила, как оступилась на ровном месте. И каблук угодил ровно в промежуток между лифтом и этажом. Нога подвернулась, и я услышала противный хруст. «Вот, блин, еще этого не хватало!» Подумала я, не сдерживая раздосадованный стон. Боль пронзила ступню, и я едва удержала равновесие, чудом не растянувшись на полу. Обессиленная и расстроенная, я опустилась прямо на ступеньки возле лифта. Сняла туфли и уставилась на злополучный сломанный каблук. Из глаз готовы были брызнуть слезы. Я с ужасом думала о том, как сейчас придется ехать через весь город со сломанным каблуком, ковылять по улице, хромая на одну ногу, а потом еще нести обувь в ремонт. Тратить на это время и деньги. Ну почему именно сегодня? Почему со мной? Проблемы. Раздался сзади знакомый бархатный голос. Мой босс. По какому закону подлости из всех сотрудников рядом оказался именно он? Я бы куда больше обрадовалась, увидев здесь Катю. Она водит старенькую красную Мазду и наверняка согласилась бы подбросить меня домой. Потому что едет через центр в другой конец города. Да вот. Каблук сломала. Показала я на туфлю. Могу подвезти домой. Нахмурившись, предложил Филипп Сергеевич. Несколько смутившись от слов начальника, я погрузилась в раздумья и не спешила с ответом. Я так старалась лишний раз не смотреть на Филиппа, чтобы не попасть под вагон его обаяния, а тут такое предложение. Да и вообще, нормально ли это? Минуту назад я мечтала, чтобы меня кто-то подвез домой, но забыла уточнить, что это не обязательно должен быть мой босс. Конечно, мне куда проще проехать в машине, чем мучиться в автобусе со сломанным каблуком, но как же субординация? «А это удобно?» — осторожно спросила я. «Конечно». уверенно ответил мой босс. «Я могу вызвать такси», — попыталась отказаться я. «Зачем, если мне по пути?» — спросил Филипп, чем вызвал улыбку на моем лице. «Ни за что не поверю, что он знает, где мой дом. Так с чего вдруг заявлять, что ему по пути? Смешно». «Вы уверены? Я живу в центре», — подловила я его. Босс понял, что немного погорячился с громкими заявлениями, но не стал брать свои слова назад. Он очаровательно улыбнулся, как провинившийся школьник, который совершенно не жалеет о содеянной шалости. Боже, какая у него красивая и открытая улыбка. Я невольно залюбовалась им. Лучистые теплые глаза, идеально ровные белые зубы. Ему бы сниматься для обложек глянцевых журналов, а не продавать энергетические ресурсы населению. «Елизавета, хватит ломаться. Достаточно сломанного каблука. Цепляйся». Решительно сказал он, подавая мне руку. «Ты как подбитая лань». «Ага», — хмыкнула я. Попала в капкан лифта. «Больше так не делай. Под ноги не смотришь. Наверное, о женихах замечталась». Он бросил на меня насмешливый взгляд и открыл передо мной дверь, выпуская из офисного здания. Вместе с боссом я доковыляла по закрытой парковке для сотрудников к его автомобилю. Бросила беглый взгляд на редкий значок, обозначающий марку авто, и юркнула на заднее пассажирское сиденье. Филипп Сергеевич с недоумением уставился на меня. «Лиза, ты вперед боишься садиться?» «Просто не хотела вас напрягать», — смутившись, объяснила я. «Лиза, ты меня не напрягаешь, но если ты будешь дышать мне в затылок, такая вероятность все же появится. Садись вперед, я не съем тебя». «А можно я вам на слово поверю и тут посижу?» Филипп Сергеевич тяжело вздохнул, но не стал переубеждать меня. Тронувшись с места, он выехал с парковки. Пока мой босс следил за дорогой, я разглядывала внутренний интерьер его автомобиля. Я даже не думала, что мне когда-нибудь придется ехать в такой дорогой машине. Из этого было немного не по себе. Кожаные сиденья и детали внутри салона просто кричали об их высокой цене. По дороге я старалась лишний раз не двигаться, молчала и пыталась дышать как можно тише. Филиппу Сергеевичу, видимо, тоже было не сильно комфортно в моей компании, поэтому в первой же пробке он включил музыку, чтобы разбавить тишину. Всю дорогу я размышляла о том, с чего вдруг босс решил быть джентльменом. За прошлую неделю за ним таких порывов не наблюдалось. Правда, и я каблуки не ломала. Когда мы подъехали к моему дому, я попросила: «А можете тут остановить, пожалуйста?» Указала я на полосу для парковки на центральной улице с односторонним движением. «Я могу заехать во двор», — предложил босс. «Не нужно», — отказалась я. «Не хочу, чтобы кумушки во дворе лишний повод для сплетен получили». «Без проблем. Ты в этом доме живешь?» «В этом», — подтвердила я. «А какое твое окно?» Продолжал расспросы мой босс, притормозив там, где я попросила. «Вон, те, три на углу второго этажа с розовыми цветами на лоджии». Показала я пальцем. «А что, будете мне камни в окна бросать, если я на работу не выйду?» «Почему-то я так и подумал». Усмехнулся босс, проигнорировав мой выпад. «Ладно, беги. В следующий раз сломаешь каблук, зови». «Спасибо, конечно, но, надеюсь, не придется», — помотала головой я. «А то к хорошему быстро привыкаешь. Вдруг начну слишком часто ломать каблуки, чтобы вы меня подвозили. Дорогое такси получится».